Глава 7. Торжественный вечер. Нейтан. Опять эти мысли. Как же я устал от них. Чего я только не делал, чтобы отвлечься, но они возвращаются, словно бумеранги, брошенные в пустоту моей души. Да, она прекрасна. Да, она умна. Да, ее глаза сверкают ярче звезд в самую темную ночь. Но нет, это не для меня. Мысли о том, что я мог бы сделать ее счастливее, это что? Эгоизм? Самообман? Нет. Я должен быть рационален. Я знаю Джареда. Он хороший человек, достоин ее. Мои чувства, они просто реакция на ее внешность и блестящий ум. Это просто химия, биология, ничего более. Почему я должен поддаваться этим первобытным инстинктам? Я ведь не животное. Я человек разумный, способный контролировать свои порывы, свои желания. Нет, я не могу позволить себе быть эгоистом. Ее счастье важнее моих необоснованных чувств. Я должен думать о них, о их благополучии. Как могу я ставить свои эмоции выше их счастья? Ведь в конце концов, что такое любовь, если не желание видеть счастье объекта своих чувств, даже если это счастье не с тобой? Да, мне придется жить с этим, с этими чувствами, с этой болью. Но если это цена, которую я должен заплатить за их счастье, то пусть будет так. Я найду способ справиться. Я всегда нахожу. Может, в один прекрасный день эти чувства уйдут, растворятся. И тогда я смогу смотреть на них, улыбаться и искренне радоваться за них, зная, что сделал правильный выбор. Но сейчас... Любовь — это не только радость и страсть. Это еще и жертва, отказ от собственных желаний ради блага другого. И я готов на эту жертву. Эмма. Свет города проникает сквозь тонкие занавески моего номера, играя на страницах любимой книги. Буквы скользят перед моими глазами, но мысли неотвратимо уносятся к Нейту. Переезд в другой номер стал для меня камерой одиночества. Между нами возникла стена, в прямом и в переносном смысле. Неужели он действительно отдалился? Или это просто попытка дать мне пространство? Весь день проходит в раздумьях и предположениях о том, как Нейт проводит свое время без меня. И вот, когда мир вокруг кажется особенно тихим, раздается стук в дверь. Сердце замирает. Может быть, это он? Спешно поправляю прядь волос и подхожу к двери, где меня встречает не Нейт, а сотрудник отеля с двумя коробками в руках. «От мистера Вебстера», — произносит он, и я чувствую, как мои щеки покрываются румянцем. Что это может быть? Затаив дыхание, развязываю бант и открываю одну из коробок. Внутри шелковое платье ярко-красного цвета с дерзким вырезом. Сердце трепещет при одной только мысли о том, как я буду выглядеть в нем. Во второй коробке туфли от Джимми Чо, словно воплощение мечты. Смотря на них, я не могу сдержать улыбку. Записка от Нейта гласит: «Сегодня важный вечер. Будь готова к 8. Буду ждать тебя в лобби». Времени не так много, и я спешу привести себя в порядок, чтобы ни на секунду не опоздать. Когда лифт доставляет меня в лобби, мой взгляд мгновенно находит Нейта. Он стоит там, словно снятый со страниц глянцевого журнала, в элегантном смокинге, который идеально сидит на его атлетическом теле, с красной бабочкой, добавляющей образу изысканности. Его взгляд скользит по мне, оценивая каждую деталь моего наряда. Замечаю, как уголки его губ неожиданно поднимаются в легкой улыбке, а в глазах появляется блеск, от которого мое сердце замирает. Ничего себе, как ему идет! Какой же он красивый! Мысли о том, что он отдалился, мгновенно рассеиваются, уступая место волнению и предвкушению вечера, который обещает быть незабываемым. Его взгляд захватывает меня целиком. Он смотрит так, будто готов поклясться в верности здесь и сейчас, не отрывая глаз. Его улыбка расцветает, наполняя меня теплом, и он протягивает руку, словно средневековый рыцарь своей даме. «Выглядишь великолепно». Его голос наполнен искренним восхищением, и я не могу сдержать улыбку. «Спасибо, ты тоже», — отвечаю, протягивая ему свою руку. Кожа покрывается мурашками от прикосновения. Подъезжает черный автомобиль, излучающий ауру роскоши. Водитель, как настоящий джентльмен, открывает мне дверь и помогает сесть, окружая заботой. Нейт следует за мной, его взгляд не покидает моего лица. Когда мы прибываем к особняку, его великолепие поражает воображение. Он затмевает всю роскошь, виденную мной ранее. Зеленые лужайки, мягко освещенные фонарями, мраморные дорожки, играющие отблесками света. Все это придает месту ощущение волшебства. Выходя из машины, я оказываюсь в толпе изысканных людей, каждый из которых кажется вышедшим со страниц глянцевого журнала. «Ты привел меня сюда как свой эскорт?» — шучу я, наблюдая за реакцией Нейта. Он мотает головой, его глаза говорят: «Ты неисправима». «И чем же я удостоилась такой чести? Решил сэкономить на услугах имидж-модели?» Продолжаю в том же духе, уже предвкушая его ответ. «Именно. Нужно же как-то окупать твой отдельный номер». Подмигивает он, и я чувствую, как между нами пробегает искра взаимопонимания. Мы медленно продвигаемся сквозь толпу. Нейт держит меня под руку, словно боится потерять. Вокруг нас звучат разговоры и смех, но мне кажется, что мы в своем собственном мире, отделенном от всего этого великолепия простой, но такой важной связью между нами. Официант в черном костюме скользит между гостями, останавливается перед нами, держа серебристый поднос с искрящимися бокалами. Нейт с легкой улыбкой выбирает один для себя, а второй, как бы играя, протягивает мне. Взгляд его глаз, обладающих магическим притяжением, улавливает мой. Я отвечаю улыбкой, чувствуя тепло от его внимания, и делаю вид, будто чокаюсь с ним в воздухе, прежде чем отведаю глоток прохладительного напитка. «Скажи, зачем ты меня сюда привел?» Вместо ответа Нейт мягко кивает в сторону сцены, где появляется пожилой мужчина в смокинге. Микрофон издает неприятный звук, вызывая легкое раздражение, но вскоре голос мужчины наполняет пространство, успокаивая толпу. Когда он упоминает о благотворительном вечере, мое удивление не знает границ. Обернувшись к Вебстеру, вижу, как он, не отрывая взгляда от сцены, с легкостью принимает мою реакцию. Его профиль, освещенный мягким светом, кажется загадочным и в то же время невероятно милым. Когда ведущий благодарит Нейта за пожертвование в 1 миллион долларов, мое сердце пропускает удар. Руки автоматически поднимаются к лицу, прикрывая раскрытый от шока рот. Аплодисменты вокруг нас взрываются, как громкое эхо доброты этого поступка. Восхищение и удивление переполняют меня, когда я оборачиваюсь к моему спутнику. Его глаза искрятся от удовольствия и скромности одновременно. В этот момент мне становится ясно, что мир полон сюрпризов, а этот мужчина, он просто не перестает меня удивлять. «Нейт, я не могу поверить». Слова сыпятся из меня, передавая ноты радости. Посмотрев на меня, он отвечает улыбкой, в которой читается тепло и искренность. Его глаза светятся от счастья, и это поражает меня еще больше. В порыве восторга бросаюсь к нему, обнимая как можно крепче. Его руки обвивают мою талию, прижимая к себе, и я чувствую, как теплота его тела передается мне, окутывая приятным ощущением безопасности и уюта. Запах его парфюма, смешанный с легким ароматом свежести, наполняют воздух вокруг, и я погружаюсь в этот аромат, закрывая глаза, позволяя себе насладиться этим моментом. Все остальное для меня начинает растворяться в этом единственном мгновении. Мне не хочется отрываться от него, но мне приходится сделать это, чтобы наше объятие не слишком затягивалось. «Я так рада. Не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты сделал это». Мой голос дрожит от неподдельных эмоций, и я стараюсь перевести дух, пытаясь скрыть волнение, которое все еще охватывает меня. Он смотрит на меня с такой теплотой, что мое сердце замирает на мгновение. «Подари мне танец». Его голос мягок, а взгляд пронизывает меня насквозь. Он протягивает мне руку, как настоящий джентльмен. Мои щеки невольно пылают румянцем, отчасти от смущения, отчасти от волнения. Я смотрю на его руку, затем в его глаза, и понимаю, что отказаться невозможно. Этот танец не просто благодарность. Медленно, но уверенно я кладу свою руку в его, готовая следовать туда, куда он поведет. Теплота его тела обволакивает меня, когда Нейт обвивает руку вокруг моей талии. Его прикосновение и теплое дыхание на шее вызывают мурашки по коже. Он притягивает меня к себе, и мы начинаем двигаться, словно две половинки танцуют в такт музыки. Наши бедра касаются друг друга тонким слоем воздуха, тела двигаются синхронно, словно пылающее пламя медленно обволакивает нас, стремясь стать единым целым. Мои лучшие потраченные 1 миллион долларов. Его голос вибрирует прямо в моем ухе, наполняя воздух вокруг нас игривостью и неподдельным весельем. Он намекает, что танец со мной стоил ему лям? «Ах ты!» Не могу сдержаться и прикусываю его за плечо, чувствуя, как кожа пульсирует под моими губами. «Ммм, а можно еще?» Сорвавшийся рычащий тон Нейта заставляет меня замереть. Мысли ускользают в темные уголки фантазии, где мы вдвоем сливаемся в страстном танце не на танцполе, а в постели. Каков он, Нейт Вебстер, когда маски сброшены и остается лишь истинное желание? Нежный? Страстный? Я сжимаю его плечо сильнее, словно пытаясь найти ответ через кожу, а он в ответ крепко держит меня за талию, словно не хочет отпускать. Но когда музыка начинает затихать, я начинаю отстраняться, ощущая его сопротивление. «Пойдем». Голос его тверд и решителен, словно команда, когда он берет меня за руку и ведет сквозь толпу. Мои шаги стараются не отставать от его быстрого темпа, пока мы не обходим особняк и не выходим на вертолетную площадку. «Что? Вертолет?» Восклицание смешивается с восторгом и неверием. Нейт всегда полный сюрпризов, открывает кабину и помогает мне залезть. Как только мы отрываемся от земли, внутри меня вспыхивает энергия неизвестного происхождения. Сердце начинает биться в унисон с мерным гулом вертолета. Этот полет становится первым в моей жизни, и ощущения от него захлестывают меня волнами. Вертолет рассекает темную ночь, под нами расстилается панорама города, сияющего огнями, подобно звездному небу, перевернутому вниз головой. Сердце бешено колотится, ведь это не просто путешествие, это наше первое свидание. Нейт сидит рядом, и его присутствие излучает такую заботу, словно я хрустальная ваза в его сильных руках. Его взгляд встречается с моим, и я вижу в его глазах то, чему не научишься. Искренность и уверенность, что другие женщины ему не нужны. Почему же он выбрал меня? Этот вопрос витает в моей голове, но глубоко внутри я надеюсь, что ответ кроется в слове «любовь». После посадки на крыше высотного здания мы стоим рядом, впитывая в себя вид ночного города, окутанного лунным светом. Мир кажется таким маленьким и уютным отсюда, сверху. Собрав в себе смелость, я спрашиваю его, не отводя взгляда от огней внизу. «Ты летал раньше на вертолете с другими девушками?» «Ты первая». От его слов на душе становится так тепло. «Почему я?» Удивление смешивается с надеждой в моем голосе. «Ты что, до сих пор не поняла, почему?» Нейт улыбается так, что в уголках его глаз образуются милые морщинки. Эта улыбка как луч света, пробивающийся сквозь темноту ночи. И в этот момент я чувствую, что нашла то, что искала. Он приближается ко мне, обнимает за талию и чувственно, аккуратно целует. Я чувствую вкус мягких губ Нейта, ощущаю тепло его тела, слышу гул вертолета. Закрываю глаза и погружаюсь в океан наслаждения. Мы так и стоим на крыше небоскреба, но мой разум решает подняться еще выше и покидает пределы этой вселенной. Этот поцелуй производит на меня ошеломляющее впечатление, и я понимаю, что хочу, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Он прикасается к моим волосам, делая меня еще более безумно влюбленной в него, и я отвечаю на его ласки, обвивая его шею руками. Наши сердца бьются в унисон, в гармонии. Мой мир начинается и заканчивается с Нейтом. Я чувствую его руки на моей спине. Он прижимает меня к себе. Каждая нервная клетка наполнена теплом, и я ловлю каждый его вздох и прикосновение. Время останавливается. Окунаюсь в его объятия, ощущая свою жизнь как никогда раньше, и знаю, что я нашла свою половинку, ту, что давно искала. Когда наш поцелуй заканчивается, Нейт берет меня за руку и тянет за собой, чтобы вытащить нас с крыши, укрывая своим теплом. Моя ладонь растворяется в его руке. Нейт стоит в коридоре, глядя на меня с нежностью в глазах. В его взгляде я улавливаю смесь волнения, страсти и неподдельной любви. Он говорит всего несколько слов, но их значимость переполняет весь воздух вокруг нас. «Спасибо за вечер». Слышу я его голос, и мне лишь удается улыбнуться, ощущая, как румянец покрывает мои щеки. «Да, прекрасный вечер. Тебе спасибо», — говорю я, прикрываясь улыбкой, которая не в силах скрыть море эмоций, бушующих внутри меня. Подходя ближе, Нейт нежно обхватывает мое лицо ладонями и медленно наклоняется ко мне. Я почти могу почувствовать его дыхание на губах, манящее и радующее мое сердце. Когда его губы снова находят мои, во мне вспыхивает пламя желания. «Спокойной ночи», — шепчу я, словно после каждого нашего поцелуя мир становится немного идеальнее. Нейт отстраняется, и я чувствую, как его глаза неотрывно следят за моим лицом, словно он боится потерять волшебный момент нашей близости. Усмехнувшись, я вхожу в свой номер и закрываю дверь. Потрясённая этим невероятным вечером, с трепетом провожу пальцами по губам, пытаясь уловить след, который он оставил на них. Только теперь я осознаю, что одного поцелуя было совсем недостаточно. Мои губы вспыхивают жаждой большего. Ведомая только одним желанием, хочу больше. Несколько секунд я колеблюсь, но затем решаю уступить этому сильному желанию и решительно открываю дверь. Он все еще стоит в коридоре. Его глаза сияют, и он улыбается мне. Моя рука испуганно сжимает ручку двери. Сердце бьется быстрее, и тяга к нему становится непомерно сильной. Я хочу еще. Я хочу узнать, как это будет, когда наши губы вновь сольются в поцелуи. Я делаю шаг вперед в его направлении и чувствую, что мир вокруг нас исчезает. Наши губы снова сливаются в нежном поцелуе, и мы оба теряемся в этом мгновении. Время замирает, и весь мир сжимается до нашего объятия. Когда мы отделяемся друг от друга, моя грудь вздымается от страсти, которую мы только что разожгли. Мои глаза сияют, и я смеюсь, чтобы скрыть свою нервозность. Нейт держит меня за руку, словно боясь потерять меня. «Извини, я не могла просто так уйти», — шепчу я, смотря прямо в его глаза. Он скользит рукой по моей щеке и вздыхает, словно в его сердце тоже кипит желание. «Я не хочу отрываться от тебя». Его голос звучит решительно и искренне. Наши пальцы сплетаются вместе, словно узел, который невозможно развязать. Мы смотрим друг на друга и знаем, что эту ночь мы проведем вместе, чтобы продолжить разговор, начатый именно сейчас. Нейт силой притягивает меня к себе. В этом туманном состоянии я не успеваю понять, как мы оказываемся в его номере. Нейт осторожно закрывает дверь, и мы остаемся наедине. Он начинает меня целовать, сокрушительно прижимая меня к стене, и я чувствую, как его тело наполняет меня желанием. Его руки разгадывают тайны моего тела, скользя по спине и бедрам, вызывая внутренний огонь, который я буквально готова пожертвовать ради него. Горячими губами он продолжает исследовать каждый уголок моего лица, шеи, плеч. Я наслаждаюсь каждым его прикосновением, каждым его поцелуем. Все вокруг начинает таять, остаемся только мы, наслаждение и желание. Нейт поднимает меня на руки и несет в спальню. Уже здесь он осторожно опускает меня на кровать, и я чувствую, как мое тело наполняется волнами страсти. Нашу страсть необходимо освободить. Он медленно снимает свою рубашку, открывая передо мной свое рельефное тело, олицетворение мужественности. Я не могу устоять перед этим зрелищем и дотрагиваюсь до его груди, ощущая силу и вожделение, которые пробуждаются во мне. Он начинает раздевать меня, плавно опуская лямки платья одну за другой. Мои руки скользят по его мускулистому телу, ощущая его силу и страсть. Наше дыхание становится тяжелым, а сердца бьются в унисон, создавая ритм нашей страстной симфонии. Нейт ловко расстегивает платье, оно скользит вниз, раскрывая мою голую кожу, которая дышит вожделением. Его руки изучают каждый уголок моего тела, прикосновение его пальцев вызывает во мне взрыв возбуждения. Все вокруг кипит от накаляющейся страсти. Наши испепеляющие взгляды встречаются и тут же запекаются в одном жгучем намерении. Наши губы снова соединяются в бесконечном поцелуе, проникновенном и жаждущем. Он берет меня в свои крепкие руки и вжимает меня в кровать, в которой ожидание достигает самого предельного. Мы сливаемся в пылком объятии, словно две страстные души, стремительно поглощаемые в океане нашей любви. Он нависает надо мной, приковывая меня взглядом, и начинает экспериментировать с каждым моим чувствительным участком. Его беспощадные прикосновения едва добираются до горящей желанием точки, оставляя меня жаждать большего. Пальцы Нейта играют с моим эпицентром возбуждения, погружаясь глубже и глубже в меня. Я сжимаюсь от наслаждения, выпуская стоны на волю. Он знает, как распахнуть каждую закрытую дверь в моих глубинах, подавив все сомнения и страхи. Но это только начало. Нейт, взглянув мне в глаза, выражает жгучую страсть, которая поглощает его. Он проникает в меня глубоко и медленно, настраивая нашу мелодию слияния в едином ритме. Бедра его сотрясаются, а стоны учащаются, отражая наше связующее страстное искушение. Наши тела становятся инструментами наслаждения, творящими эротическую симфонию. Каждый наш вздох, каждое касание, каждый нежный поцелуй пронизывает наши тела, увлекая нас все глубже в безумное путешествие страсти и блаженства. Мы проваливаемся в безумие, в мир, где есть только мы двое. Наши тела сталкиваются в чувственном танце, подчиняясь только нашим желаниям. Каждое прикосновение, каждый вдох и выдох становятся совершенными актами любви и страсти, которые никогда не должны заканчиваться. С каждым движением, каждым стоном мы восхищаемся друг другом и погружаемся в омут страсти, который находится за пределами реальности. Мы теряемся во времени, забывая все, что нас окружает, наслаждаясь этим магическим моментом полного слияния души и тела. Мы исследуем друг друга без ограничений, погружаясь в бездонную пропасть наслаждения. Наши тела окутывают огненные вспышки желания, и мы движемся в такт неутомимо и безудержно. Находим себя на пике этой горячей страстной вершины, где звезды сплетаются с нашими дыханиями, и Вселенная гаснет перед нашим непреодолимым объятием. Громкие стоны заполняют комнату, сотрясая стены и олицетворяя нашу безудержную страсть. Мы сливаемся воедино, словно позабыв о времени и пространстве. Только мы, наша любовь и этот миг, который навсегда останется в наших сердцах. В этом мгновении границы смываются, и мы перестаем быть отдельными существами. Мы становимся единым, исполняемым мелодией нашего романа, который сочиняется словами поцелуев и стонов и достигает своего кульминационного момента, взрывом счастья и наслаждения, который обрушивается на нас мощной волной непревзойденного экстаза. По окончании нашего штормового урагана страсти я проваливаюсь в его объятия. Мне некуда бежать, ведь я достигла своей земли обетованной, засыпая на его обнаженной груди. Под его лаской я чувствую, как реальность и иллюзия переплетаются, образуя прекрасную симфонию нашей любви. И мы остаемся лежать в объятиях, нежно гладя друг друга, счастливыми и удовлетворенными, зная, что этот момент запечатлится в наших сердцах навсегда. Мы проведем остаток ночи, погруженные в сон, счастливые и окрыленные, зная, что наше взаимное влечение никогда не иссякнет. Держи меня, свяжи меня, потому что я никогда не хочу покидать тебя. Поклянись никогда не подводить. Я твоя. Нейтан. Прижимаюсь своими губами к ее, вкладывая в свой поцелуй всю свою страсть. Она хнычет у моих губ, ее тело выгибается навстречу моему. «Ты такая чертовски... невероятная», — бормочу я. Отстраняюсь, покрывая поцелуями ее шею и ключицы. Мои руки блуждают по ее телу, исследуя каждый дюйм ее нежной кожи. Она вздрагивает подо мной, ее ноги впиваются мне в плечи. Я делаю глубокий вдох, пытаясь утихомирить бурю, бушующую внутри меня. Эта женщина значит для меня все. Я не хочу причинять ей боль, но, черт возьми, хочу взять ее грубо. Медленно я начинаю входить в нее, убеждаясь, что делаю это аккуратно, но уверенно. Она ахает, когда я касаюсь ее сладкого местечка. Ее тело выгибается над кроватью. Издаю стон, чувствуя, как ее тугой жар сжимает мой член. Снова целую ее, ощущая вкус нашей страсти на ее губах. Наши стоны заполняют комнату. Чувствую, как ее тугой канал сжимает меня все сильнее с каждым толчком. Я близок, так близок к тому, чтобы раствориться в ней. На мгновение выхожу из нее, только чтобы снова войти сильнее, быстрее. У Эммы перехватывает дыхание, когда я грубо беру ее сзади. Она встречает мои толчки с таким же пылом. Я чувствую, как ее стенки начинают дрожать внутри меня, сигнализируя о приближающемся оргазме. Я ускоряю темп, вбиваясь в нее изо всех сил. Ее крики удовольствия наполняют номер эхом, отражаясь от стен. Это опьяняет, знать, что именно я в ответе за то, что доставил ей столько удовольствия. Я не могу удержаться от удовлетворенного рычания, когда чувствую, что приближаюсь к концу. Внезапно она выкрикивает мое имя. Я теряю себя в этот момент, издавая первобытный рев, когда извергаю в нее свое семя. Ее тело бьется в конвульсиях подо мной, выдаивая из моего члена все до последней капли удовольствия. Наши мокрые от пота тела падают на кровать, тяжело дыша. Я скатываюсь с нее, притягивая ее в свои объятия. Она прижимается ко мне, ее сердцебиение замедляется. «Моя девочка», — шепчу я, запечатлевая поцелуй на ее лбу. Когда мы погружаемся в сон, я не могу не улыбнуться, довольный осознанием того, что эта женщина теперь моя. Просыпаюсь ночью в кровати своего номера и начинаю нащупывать рядом лежащую Эмму. Проходит некоторое время, пока я осознаю, что ее рядом нет. Я открываю глаза и убеждаюсь в этом. Это что, был всего лишь сон? Нет, это не может быть сном. Я еще плохо соображаю от резкого пробуждения, но уверен, что это был не сон. В голову вкрадываются воспоминания долгожданной ночи с девушкой, о которой я думал последние несколько лет. Как я сжимаю ее грудь в своих руках, как провожу языком по затвердевающим аккуратным соскам, как пробую на вкус ее киску и не хочу останавливаться, как вхожу в нее и ощущаю сладость момента. Ее стоны еще звучат эхом в моей голове. Она кричит мое имя и просит еще и еще. И я разливаюсь в ней исступляющим абсолютным удовольствием, парализующим все мое тело. Моя спина еще горит от того, как она расцарапала ее своими ногтями, а это значит, что секс с Эммой был реальным, а не очередной моей эротической фантазией. Тогда остается открытым вопрос: где она? Просто ушла к себе в номер? Черт, лишила меня сладкого утреннего пробуждения с любимой девушкой после ночи горячего секса. Всегда мечтал начать свой день с такого утра, но не мог ни с кем себе это позволить, потому что никого с уверенностью не мог назвать любимой. Непонятная тревога начала проникать внутрь меня. Ощущение, что что-то не так, стало более насыщенным и явным. Теперь точно не усну, пока не буду убежден, что все в порядке. Пальцами давлю на глаза, протираю их и стараюсь собраться с мыслями. Поднимаюсь с кровати и начинаю искать свои вещи. Хотя что я собрался делать? Идти к ней в номер. Если она просто спит, то не хочу ее будить. На СМС она тоже не ответит, пока спит. На минуту я успокаиваюсь, представив ее спящей в своем номере. Решаю снова раздеться и вернуться в кровать. Но моя тревожность не дает мне покоя. Пускай я параноик, но лучше я проверю, чем допущу то, о чем пока боюсь даже подумать. Спускаюсь в лобби отеля и подхожу к дежурящему на ресепшене сотруднику. Увидев меня, пакистанец на ломаном английском сразу же пытается что-то донести до меня. «Мистер, девушка из 310 номера, за которой вы попросили следить, мисс Уилсон Эмма». Пока он тараторит, мой мозг начинает заглушать его голос, рисуя самый неприятный сценарий для меня. «Она выехала из номера с чемоданом». «Когда это было?» Не замечаю, как начинаю звереть и срываюсь на ни в чем не повинного парня. «Примерно полчаса назад, сэр». Он отвечает, явно обеспокоенный моей реакцией. «Мы хотели вам позвонить, но вы просили не беспокоить до полудня». «В таком случае следовало предупредить меня», отвечаю, стуча кулаком по мраморной стойке. «Она уехала одна или ее кто-то забрал?» «Одна, мистер. Она была одна. Уехала на такси». «Сумасшедшая. Зачем она это сделала? Куда она могла поехать?» «К Джареду?» «Надо думать о самом худшем и неприятном варианте». Открываю приложение и вызываю такси, пока возвращаюсь в номер, чтобы взять необходимые вещи. Два часа назад. Эмма. Я просыпаюсь в полной темноте, не понимая даже сколько времени. Переворачиваюсь на бок, пытаясь обмануть бессонницу, но мои мысли словно находятся в бешеном вихре, не давая мне покоя. Медленно поворачиваю голову, и вот он. Нейт мирно спит рядом. Его дыхание ровное, спокойное, и на его лице застыла безмятежность. Его волосы небрежно рассыпаны по подушке, и он кажется таким далеким от всех моих сомнений и страхов. Он не подозревает о моем решении уйти. Внутри меня все сжимается от осознания, что я больше не могу оставаться. Мысли о будущем, наполненном ложью о том, что между нами что-то большее, чем одна ночь, становятся невыносимыми. Ложь о счастливом конце, о семье, которой не будет, разъедает меня изнутри. Осторожно, стараясь не произвести ни звука, я поднимаюсь с кровати. В темноте я начинаю искать свое платье, пальцы дрожат, и каждое их движение кажется громким в этой тишине. Мои туфли, нижнее белье — все это уже не имеет значения. Мне нужно уйти, и каждая секунда здесь кажется вечностью. Босиком на цыпочках я покидаю номер, чувствуя, как холодный ковролин щекочет мои ступни. Коридор пуст, и мои шаги эхом отдаются в его тишине. Возвращаюсь в свой номер, переодеваюсь и начинаю неистово собирать свой чемодан. Слезы неожиданно начинают катиться по моим щекам, и я позволяю им свободно течь. Взгляд скользит по роскошному номеру, который еще вчера казался мне раем. Сейчас он наполнен холодом и одиночеством. Проходя по коридору к лифту, я оставляю за собой сердце мужчины, который до сих пор спит, не подозревая о моем бегстве. В лифте я встречаюсь взглядом со своим отражением в зеркале. Смущенное, испуганное лицо смотрит на меня. Это не я. Как я могла? Глубокий вздох вырывается из груди. Я пытаюсь собрать в кулак остатки сил, чтобы сделать следующий шаг и выйти из этой ситуации на свободу. В глубине души я все еще ищу прощения, как у самой себя, так и у Нейта, хотя он и не узнает о моих сомнениях и борьбе. Суматоха аэропорта обволакивает меня. Первые солнечные лучи пробиваются сквозь огромные окна, освещая толпы спешащих людей, которые то и дело сталкиваются друг с другом, погруженные в свои мысли. Я сижу в удивительно удобном кресле в бизнес-зале, чувствуя под пальцами мягкую ткань обивки и пытаюсь уловить хоть каплю покоя в этом океане суеты. Мысли беспрестанно возвращаются к Нейту. Только вот я здесь, а он... Вдруг кажется, что весь шум аэропорта стихает, когда в моем поле зрения появляется он. Его взгляд, полный вопросов и боли, заставляет сердце пропустить удар. «Как?» Нейт выглядит таким же, как и всегда. В его глазах таится буря эмоций, а мятая футболка невольно заставляет улыбнуться, несмотря на всю серьезность момента. Его волосы непослушно торчат в разные стороны, словно он только что проснулся и в спешке приехал сюда. Он делает шаг вперед, сокращая расстояние между нами, и я чувствую тепло его тела, даже не касаясь его. Мы стоим в огромном, переполненном людьми аэропорту, но в эту минуту кажется, что мы совершенно одни. «Но что ты устроила? Почему решила улететь?» Его голос дрожит, и я вижу, как он глотает воздух, пытаясь сдержать эмоции. Нейт опускает голову, и я замечаю, как его плечи дрожат. Он явно страдает, и это режет мне сердце. Я открываю рот, чтобы что-то произнести, но слова застревают в горле. Мои глаза блуждают по его лицу, ища ответы. «Нейт, как ты?» Начинаю я, но голос слабеет, отражая всю кашу моих чувств. «Как ты узнал?» «Как он узнал мой вылет?» Вопрос все еще вертится в моей голове, но сейчас это уже не кажется таким важным. Важен он, его присутствие здесь и то, как мое сердце отзывается на него. «Неважно. Он поднимает на меня свои глаза, полные боли. Ты считаешь, что можешь вот так молча улететь после этой ночи? Я не могу выдержать его взгляд». Поэтому отворачиваюсь, пытаясь собраться с мыслями. Сжимаю губы, чувствуя, как горечь подступает ко мне. «Не говори так, будто для тебя это что-то значит», произношу я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Это ты не говори так, будто для тебя это ничего не значит», возмущенно и с разочарованием в голосе отвечает он. «Это была лучшая ночь в моей жизни, и мне казалось, что и для тебя тоже». Смотрю в сторону, чувствуя, как слезы набегают на глаза. Его слова глубоко ранят меня, потому что я знаю, насколько искренен он. «Нейт, мое сердце разрывается на части. Воспоминания о том, как он был нежен и внимателен, захлестывают меня волнами. Эмма, я люблю тебя». Его голос ломается от эмоций. Нейт берет мою руку, и я чувствую, как его теплое прикосновение заставляет мою кожу покрыться мурашками. Смотрю в его глаза, полные любви и отчаяния, и мое сердце обливается кровью. Я хочу кричать, что люблю его тоже, но слова застревают в горле. «Я хочу вернуться домой». Слова летят холодно и безжизненно, и я вижу, как последняя искра надежды погасает в его глазах. «Я влюбился в тебя, когда ты была еще в отношениях с Джаредом». Его голос дрогнул, и я вижу, как он глубоко вздыхает перед тем, как продолжить. Я завидовал ему, когда видел тебя рядом с ним. Такую живую и настоящую, не похожую на других. Ты не пыталась из себя что-то строить, и этим зацепила меня. Он делает паузу, и я вижу, как его кулаки сжимаются, словно он пытается физически удержать свои эмоции. Но я долго всячески старался избавиться от этих мыслей о тебе. И когда я узнал, что вы расстались, я больше не смог себя сдерживать. Не смог остаться в стороне. Я захотел стать с тобой ближе, и это был лучший месяц в моей жизни. В его голосе слышится такая искренность, что мое сердце начинает биться быстрее. Я чувствую, как мои собственные эмоции всплывают на поверхность, хотя я стараюсь их подавить. Теперь я чувствую себя счастливым только рядом с тобой. Останься. Поехали обратно в отель. Его рука крепче сжимает мою, и я чувствую тепло его касания. Нейт, ты знаешь, что я не могу оставаться здесь. Моя попытка высвободить руку бессильна перед его решимостью. Я не хочу больше проводить свои дни без тебя. Я люблю тебя. Он говорит так тихо, что эти слова звучат как нежное признание, от которого мое сердце сжимается от боли и радости одновременно. Слезы начинают наполнять мои глаза, и я чувствую, как они начинают скользить по моим щекам. В этот момент мир вокруг нас кажется остановившимся, и есть только мы с Нейтом, стоящие на перепутье наших судеб. Я тоже люблю тебя, Нейт. Но должна уйти. Мои слова едва слышны сквозь слезы. Я отворачиваюсь, чтобы скрыть свои слезы, ощущая, как мое сердце разрывается на части. Он, наконец, отпускает мою руку, и я поворачиваюсь, начиная быстро идти в сторону своего будущего, пытаясь не оглядываться назад. С каждым шагом сердце тяжелеет от осознания, что я оставляю за собой нечто драгоценное. Уходя, я понимаю, что эта прощальная сцена останется со мной навсегда, словно тяжелый камень на душе. Проходя регистрацию, я сажусь в самолет, обдумывая свое решение. Мне кажется, что все было правильно, хотя это и одно из самых тяжелых решений в моей жизни. Я пытаюсь убедить себя, что так будет лучше. При этом глубоко в душе я знаю, что независимо от того, сколько пройдет времени, Нейт останется в моем сердце навсегда.